Алло. Ну как вчера день-то прошел? Милиция не приезжала? Старая, ты что молчишь-то, а? Да. Ты кто такой? Алло. Здорово, говорю. Ты кто такой? Я участковый. А, участковый? Добрый день. Здравствуйте, участковый. Скажите, пожалуйста, а вы по какому поводу в этой квартире находитесь? В какой квартире? Вот вы сейчас что делаете, если вы участковый? А вы с какой целью интересуетесь? А, ну, просто я как бы начинающий этот самый. Ну, в общем, расскажите мне, пожалуйста, вы по какому вопросу? Что-нибудь случилось у вас в доме? Какая-нибудь проблема? Да, здесь надо одного человека поймать. А какого именно? Кого вы ловите? С третьего этажа. Или с четвертого. Чипигу, что ли? А вы знаете, что он тут не при чем? Да мне желательно с четвертого этажа надо. А кого вы ловите-то? Какого человека? Ну, а вы с какой целью интересуетесь? Нет, вы, пожалуйста, объясните. Вы кто такой вообще? Ну, я как бы тоже бывший сосед. Я тоже раньше как бы жил в этом доме, да? Вот. А вы ну, скажите, а как бы с вами встретиться-то? Зачем со мной встречаться? Вы меня еще посадить хотите? Ну, поговорить надо. А я же участковый. Ну, вот, а мы где вы сейчас находитесь вообще? А что мы сейчас с вами делаем? Мы сейчас с вами разговариваем, правильно? Правильно разговариваем. А мы почему вы Ваню ловите? По телефону надо поговорить. А с какой, сколько вам заплатили за то, что вы Ваню поймали? Никто ничего не платил. А что вы его ловите? На каком основании? Что он сделал-то? Просто надо побеседовать. А я что, по-вашему Ване, что ли? А я откуда знаю, если ты звонишь? Нет, вы зря на него бочку катите, он тут ни при чем. Это вы знаете, Михаил вот звонит соседям, звонил мне недавно, угрожал, и постоянно звонит вот это самое, Любовь. А кто вы такой есть, вот с вами? Специально приехал, вот вызвали, специально приехал разобраться. А, со мной поговорить специально приехали? Да. Ох ты, замечательно. А, пожалуйста, ваша фамилия, имя, отчество, скажите, пожалуйста. Ну вот, придете, я его с вами познакомлюсь. Да какой же вы участковый, если даже фио не можете сказать, а? Ну придите, я вам покажу. Нет, вы мне скажите по телефону, а я сейчас по базе посмотрю, есть ли такой участковый или нет, Марина. Нет, а вы что боитесь со мной встретиться-то? Я не боюсь с вами встретиться, просто мне ехать лень. А куда лень, что вы боитесь? Да я не боюсь, я что, не боюсь. Что, вас кто убивать собирается или что? А что вы такие намеки делаете, убивать что-то собираетесь? Не, ну, заявление поступило, что как будто вас убивать собираются там. Меня убивать собираются? От кого заявление поступило? От соседей ваших. От кого именно? От Любовь Викторовны? Нет. От кого? Не, вы что так интересуетесь-то? Да вы не волнуйтесь, если вы сотрудник милиции. Я-то еще не волнуюсь, ты волнуйся. Давай встретимся и все. А и поговорим, или пока. Или вас вызвать. Как вы меня вызовете? Это как это? По повестке как? Ой, ой, с колбасой. А че вы на ты перешли? Я с вами на вы разговариваю, а вы мне на ты. Вы же меня не знаете. Все, хватит разговаривать. Не, не хватит, я еще с вами не наговорился. Вы мне объясните, да, с какой целью вы тут находитесь. И, пожалуйста, фамилию, имя, отчество скажите, если вы участковый. А то мне что-то не верится. Не верится? Не. Ну, поверится. А, Любовь Викторовна, будьте добры к телефону тогда, если вы не можете назвать. Пожалуйста. Пожалуйста, дайте Любовь Викторовну. Все записали? Ага. Любочка, что случилось, моя хорошая? Объясни, пожалуйста, я что тебе, блядь, мешает? Сука, теперь покажу, хорошая. Вы у меня, блядь, по стойке смирно будете ходить, раз уж я раскрутилась на все. Вы... Я тебе, блядь, буду яйца выдергивать, вот сама лично, прям буду выдергивать. И это посмотрю, как ты... Как ты, мудила, блядь, продаешься себя, свой зад продаешь для того, чтобы сделать звонок, для того, чтобы тебя выебали. А при чем здесь Ваня? Ты мне объясни, пожалуйста.